Глава четвертая. Заречье. Чем дальше я уходила от центра города, тем заметнее становилась разница в уровне жизни. Улицы пошли все более узкие и захламленные. По сточным канавам текла зловонная жижа. Дома неказистые. Вторые этажи нагромождены так криво, что крыши почти соприкасаются, из-за чего на улицу совсем не проникает солнечный свет. В эту часть города я никогда прежде не заходила. Знала только, что где-то есть район Заречье, и что все воришки с рынка живут именно там. Машинально коснулась кармана, там у меня завалялась пара монеток. Обернулась, чтобы посмотреть, как далеко ушла от центра, и заметила двух мальчишек, лет 13, не больше, с суровыми решительными лицами, а с ними девочку, совсем крошку, лет 6. Малышка держалась за широкую штанину одного из своих старших братьев, или кем они там ей приходились, а в другой руке гордо несла подвявшие цветы и оживленно крутила головой по сторонам. «Какой ужас! Бедные дети!» — подумала я и пошла быстрее, пытаясь выудить из потайного кармашка монетки, оставшиеся после последнего похода на рынок. Это даже были не мои деньги, а луты. Я чуть повернула голову. Так и есть. Ребята шли за мной, но постепенно отставали, потому что малышка не поспевала за ними и без конца спотыкалась. Я пошла медленнее, а, свернув за угол, вообще остановилась и стала ждать. Только отступила в тень, чтобы меня не сразу заметили. «Давай быстрее, а то уйдет!» — взволнованно проговорил один из мальчишек, выбегая из-за угла и оборачиваясь на своих подельников. «Не уйдет!» — буркнул второй, который шел, ведя за руку девочку, глядя себе под ноги. «Мы эти улицы с детства знаем, а она явно не из этого района!» И тут мальчишка поднял голову и увидел меня. «Ах ты ж, драконова отрыжка!» Второй мальчишка сразу понял, что происходит, испуганно шарахнулся в сторону и резво подхватил камень с земли. Я невольно улыбнулась и вышла из тени. «Зачем преследуете? Ограбить хотите? Так у меня почти ничего нет». Для наглядности вывернула карманы и достала две монетки, при виде которых у мальчишек алчно зажглись глаза. «А это я вам и так отдам», — протянула им деньги на открытой ладони. «Пусть это будет моя плата за то, что вы подскажете, как дойти до корчмы Горона». Я посмотрела по сторонам. «Я, кажись, заплутала». Мальчишки переглянулись, и тот, что вел девочку, с опаской подошел ко мне и по-деловому произнес. «Проход по забытой стоит гораздо дороже. Но у меня больше ничего нет». «Гони платок!» — грозно выкрикнул второй мальчишка, хотя продолжал прятаться за более старшим товарищем. Я послушно стащила платок с головы и протянула ему. Жалко было, конечно. Это был последний платок Луты, при этом самый лучший и новый. С горящими глазами девочка протянула обе руки к моему платку и радостно засмеялась. Старший мальчишка забрал у меня монетки и по-деловому начал объяснять. «Сейчас в первом переулке свернешь на солнце». Я невольно подняла голову, пытаясь разглядеть, где там это солнце сейчас находится. «Вот в эту сторону», — подсказал второй мальчишка. «Дай сказать», — оборвал его старший и снова строго посмотрел на меня. «Ты будешь идти прямо, пока не дойдешь до рыбины, которая из дерева сделана». «А вдруг я не пойму, что это та самая рыбина?» С сомнением в голосе перебила его я. «Не боись, мимо нее невозможно пройти», успокоил меня мальчишка. «Вот там снова сверни, но уже от солнца и до самого конца забытого проулка, пока не выйдешь к реке». «Спасибо», поблагодарила я и уже собралась уходить, но мальчишка вдруг схватил меня за руку и взволнованно прошептал. «Но лучше бы ты туда не ходила». «Не могу. Мне очень нужно найти одного человека». «Что за человека?» «Охотника», — ответила я, тоже понижая голос до шепота. Мальчишки переглянулись. Одновременно кивнули, словно без слов понимали друг друга, и старший торжественно сказал: «Если кто-нибудь пристанет, говори, что ты под присмотром братьев Ирвиров с улицы Кожевников». «Хорошо», — кивнула я, решив, что, как и везде, здесь тоже улицы поделены между шпаной. «Спасибо», — поблагодарила и решительно зашагала в указанном направлении. Я думала, что с таким странным объяснением заблужусь еще больше, но, к своему удивлению, благополучно дошагала до деревянной рыбины, вросшей хвостом в землю. Она таращилась на прохожих выпученным уродливым глазом. Я не смогла пройти мимо местной достопримечательности, осмотрела ее со всех сторон, даже потрогала. Похоже, кто-то не стал выкорчевывать засохшее дерево, а просто вырезал из ствола огромную рыбину. Дверь дома открылась, и на улицу вышел мужчина. Сердито посмотрел на меня. Я улыбнулась и свернула в проулок. Именно в этот момент меня грубо толкнули, да так, что я едва на ногах удержалась. Хотела извиниться, но не успела и рта открыть, как услышала: «Смотри, куда прешь!» «Вообще-то это...» «Ты что-то сказала?» Возмутился мужчина, оборачиваясь ко мне и осматривая с головы до ног. Я почувствовала себя раздетой, сложила руки на груди, словно это могло помочь закрыться от чужого нескромного взгляда. «Ничего не сказала», — проронила я, решив не связываться с неадекватом, и пошла дальше. Но не тут-то было. Меня схватили за плечо и развернули. «А ну-ка, постой! Дай-ка я на тебя посмотрю». Мне в нос ударил такой сивушный аромат, что я невольно отшатнулась, но вырваться сразу не получилось. «Отпусти!» Только и смогла вымолвить я. «Ах ты ж! Гурин, смотри, какая здесь красотка!» разорялся мой обидчик. Но его друг ушел далеко и не остановился даже тогда, когда его окликнули. «Ты идешь со мной!» сообщил мужчина и потащил меня за собой. «Я так не думаю!» Спокойно проговорила я и со всей силы ударила носком сапога по его ноге. И это вам была не женская туфелька, а добротная обувь. Мой обидчик крякнул от боли и принялся прыгать на одной ноге, ругаясь, на чем свет стоит. На его вопли из соседних домов начали выглядывать жители. Кто-то отпускал сальные шуточки. А я со всех ног бросилась бежать. И только одна мысль крутилась в голове. Главное не заблудиться в этом злачном месте. Я даже запыхаться не успела, как оказалась в конце улицы. Кстати, здесь и правда пахло рекой. Жутко, тошнотворно. И это понятно. Отсюда стекались сточные воды со всего города. Вот здесь, под сенью старого засохшего дерева, и притулилась корчма Горана. Дверь в питейном заведении открылась, и оттуда двое бугаев выволокли пьяницу, равнодушно швырнули его на землю и зашли обратно. Мужичок едва поднялся на ноги, сердито погрозил кулаком почему-то в мою сторону и, покачиваясь, побрел к забытому проулку. Я медленно поднялась по ступенькам и в нерешительности остановилась на пороге, прислушалась к звукам, доносившимся из корчмы, набрала полной грудью воздух и шагнула внутрь. В нос ударил смрад выпивки и немытых тел. Захотелось немедленно захлопнуть дверь и бежать отсюда, куда глаза глядят. Но отступать было поздно. Посетители этого заведения в полном изумлении уставились на меня. «Смелее!» — подбодрила я себя. Уверенно прошла к высокой длинной стойке, за которой полноватый низкорослый мужичок разливал напитки, и вежливо поздоровалась. Но хозяин корчмы вместо ответного приветствия недовольно буркнул: «Тебе здесь не место». Да я это и сама понимала прекрасно, но другого способа достать свои сокровища из склепа я не знала, и поэтому решительно произнесла: «Я ищу охотника. Мне сказали, что я найду его здесь». В корчме тотчас повисла тишина, а посетители замерли в тех позах, в которых их застали мои слова. Но самое главное, все смотрели на меня так, будто у меня на голове выросли рога. И в этот миг дверь с грохотом отлетела в сторону, ударившись о стену, и в корчму ворвались мои преследователи. «Ага!» — радостно завопил мужчина, который пытался удержать меня. «Что я тебе говорил? Девка в пивнушку подалась. А ты все «не может быть, не может быть! Сам смотри!» — указал на меня обеими руками. «Вот она!» Рядом с ним стоял его товарищ. Он прожигал меня угрюмым взглядом и криво улыбался. «У, стерва, я тебя научу, как задираться!» И мой обидчик, набычившись, пошел на меня. Моей первой мыслью было «все же нашла приключение на пятую точку», а второй «куда бежать?». В ужасе попятилась и тотчас наткнулась спиной на стойку. А бежать-то дальше некуда. В отчаянии обвела умоляющим взглядом зал в поисках своего героя. «Неужели никто не заступится?» Но посетители оживились лишь для того, чтобы по-быстрому разлить еще по одной и продолжить наблюдать за происходящим. Ну и как теперь быть? А тем временем мой обидчик подходил все ближе и ближе, он не спешил, знал, что деваться мне некуда. И я, наконец, смогла хорошенько его рассмотреть. Невысокого роста, худощавый, с густыми короткими курчавыми волосами рыжего цвета. Узкие с прищуром глаза, взгляд похотливый, полноватые губы, разбиты в двух местах. Широкое квадратное лицо украшает расплющенный нос с горбинкой. Я выставила руку вперед и ляпнула первое, что пришло в голову. «Не шагу дальше, иначе вызову драконов! Никому мало не покажется!» Первым засмеялся приятель моего знакомца Гурен. «Смотри-ка!» «Какая цыпочка строптивая попалась! Вон, драконов собралась вызвать! И что же ты теперь делать будешь, Ольран? Проще простого. Умыкну девку до того, как прилетят драконы!» Мерзко посмеиваясь, ответил мой обидчик. «А если честно, врет она все!» И схватил меня за руку. «Отпусти, слышишь?» Завопила я и принялась свободной рукой бить по лапище рыжего. «Немедленно!» «Конечно, отпущу!» — усмехнулся бандюга и с ехицей в голосе добавил. «Но потом!» И тут я вспомнила, что надо говорить в таких случаях. «Я свободный человек! Никто не имеет права удерживать меня силой или к чему-нибудь принуждать, а я не хочу, чтобы меня хватали и куда-то тащили!» В зале на мгновение повисла тишина, а потом посетители разом взорвались дружным смехом, вдохновенно стуча пустыми кружками об стол. А я совсем растерялась, потому что раньше это работало. «Ну ты дура!» — с чувством протянул Ольран. «В Заречье все свободные люди. Принадлежали бы драконьим домам, не жили бы в такой заднице». «А вот это уже плохо. Я-то думала, мое выступление немного отрезвит головы, а оказалось, никого здесь не удивишь хваленой свободой». Обернулась и обратилась к хозяину корчмы. «Горан, я нахожусь в твоем доме. Я твоя гостья. Неужели ты будешь просто так стоять и смотреть на это безобразие? Сейчас меня вытащили из твоего дома, а в следующий раз заберут твою дочь». Хозяин корчмы подался вперед. Не знаю, на кого он смотрел, но выглядело это довольно устрашающе. «Ага, кажись, подействовало». Обрадовалась я, но виду не подала. Наоборот, пуще прежнего заголосила. «Спасите! Помогите!» Но в ответ на мои призывы посетители оживленно начали обсуждать, кто кому сейчас наваляет. Все сошлись во мнении, что все же Горан. Подняли тост за здравие славного хозяина корчмы и сделали новый заказ по кувшинчику на стол. У меня невольно глаза на лоб полезли. «Да как такое возможно, чтобы весь смысл жизни сводился к чарке увеселительного напитка?» Перевела взгляд на Горана. Тот обошел стойку и грозно выкрикнул. «Ольран!» Мой обидчик притормозил и изумленно уставился на хозяина корчмы. «Отпусти ее!» — потребовал Горан. «Ты серьезно?» — усмехнулся Ольран. «Вполне!» Хозяин корчмы достал огромный тесак и положил на стойку, демонстрируя свои намерения. Но приятелю моего обидчика не понравилось, что кто-то решил им препятствие чинить. «Не нарывайся, Горан! Оставайся за своим прилавком и сиди там, помалкивай!» И тут хозяин корчмы заговорил моими словами. «Ты находишься в моем доме!» С гневом закричал он, хватаясь за тесак. И Гурен радостно оскалился, вытаскивая свой нож из сапога. Я увидела, что у хозяина корчмы против двух разгневанных бандитов не было никаких шансов. Забулдык за столами не стоило брать в расчет. Те продолжали разливать и выпивать. А мне оставалось только стоять и ждать развязки, потому что чем настойчивее я тянула свою руку, пытаясь освободиться, тем сильнее сжималась ладонь Ольрана, причиняя мне нестерпимую боль. Гурен бросился на хозяина корчмы. Посетители взволнованно зашумели, обсуждая, кто первый прольет кровь. И тут от входа раздался грозный окрик. «Остановитесь!» Все посмотрели на нежданного гостя. На крыльце стоял высокий мужчина в кожаном переднике. Его волосы были собраны в хвост и подвязаны тонкой лентой. В руках он держал дубинку, а за его спиной маячили двое мальчишек. Те самые, которые взяли с меня плату за проход по забытому проулку. «Это она, пап!» — указал на меня пальцем старший мальчишка и виновато отвел взгляд. «Эта девушка пойдет со мной!» Горан облегченно вздохнул, а в глазах Гурена промелькнуло разочарование, но он попытался сопротивляться. «В очередь, Бьярн! Сначала эта девушка уходит с нами!» «Я так не думаю!» — решительно заявил отец мальчишек. «Твое слово здесь не имеет веса. Возвращайся на свою улицу. Там и командуй». Но тут хозяин корчмы подошел к кожевнику и встал рядом. Теперь шансы сравнялись. Ольрану пришлось отпустить мою руку, чтобы поддержать своего приятеля. Я тотчас воспользовалась полученной свободой и бросилась к выходу. Мальчишки вывели меня на улицу к лавочке, где сидела их сестра в моем платке. Попросили подождать и больше не ходить одной по Заречью, и вернулись к отцу. Меня трясло от ужаса. Я уже 1000 раз пожалела, что пришла сюда, но уйти обратно без сопровождения не решалась. Прислушалась к тому, что происходит в корчме. Небольшой домик гудел, как растревоженный улей. Внезапно раздался грохот, заставивший нас с девочкой вздрогнуть. Но как только послышались гневные выкрики и в полуоткрытую дверь вылетел кусок доски, мы, взявшись за руки, бросились от корчмы в сторону реки. Далеко уходить не стали, только на всякий случай спрятались за деревьями. И как раз вовремя. Мимо нас промчались Гурен с Ольраном. Они были похожи на побитых собак, но громко возмущались и грозились в следующий раз вернуться с подкреплением и разнести корчму Горана по бревнышку. Во двор вышел отец девочки, подталкивая в спины сыновей, а за ним следом сам хозяин корчмы с посетителями. Девочка обрадованно кинулась к отцу, я пошла следом за ней. «Спасибо», — поблагодарила я. «Не знаю, что бы было, если бы вы не вмешались». Но мужчина с осуждением посмотрел на меня и недовольно буркнул. «Думать надо, прежде чем приходить в такой район». «Мне нужно было найти одного человека», — попыталась оправдаться я. «Какое бы дело тебя сюда ни привело, нельзя приходить в Заречье без сопровождения. Сегодня тебе повезло, а что будет завтра?» «А я больше никогда не приду сюда одна», — пробормотала я, испытывая стыд за свою беспечность. «Скажи спасибо моей дочке. Она мне платок принесла показать. Так я и узнал, что случилось». «Кстати!» Бьярн залез в карман и выудил те самые две монеты. «Вот, забери. Мои сыновья не какие-то бандюги с большой дороги. Они будущие кожевники, как я. Как были их дед и прадед». «Нет-нет, не надо!» — замахала я руками. «Меня никто не грабил. Я сама отдала их». «Да?» — удивился Бьярн и покосился на своих сыновей. «Мы же говорили!» — вставил свое слово старший. «А ну-ка, цыц у меня!» — рявкнул отец на детей и серьезно посмотрел на меня. «Все равно забери, нам чужого не надо». «Нет, не возьму», — упрямо покачала головой я. «Просто проводите меня до дома». «Само собой проводим», — пообещал Бьярн, пряча монетки обратно в кармашек. «Где ты живешь?» «В доме на Теневой». «На Теневой улице много домов», — покачал головой Бьярн. «Я хозяйка того самого дома, который долгое время стоял пустым». «Так это та дамочка, которую дракон упер сегодня в небеса и сожрал!» выкрикнул один из подвыпивших посетителей корчмы, которые все это время стояли чуть поодаль и беззастенчиво подслушивали наш разговор. Я повернулась к нему и со смехом сказала: «Как видите, я жива и здорова». Но мое веселье оборвал кожевник одним лишь словом. «Ненадолго». Я не стала спорить, кивнула и пошла в сторону забытого проулка. Мальчишки молча двинулись за мной. Сегодняшний день принес мне много откровений. Я узнала тайну дракона. Узнала о том, что существует и другая сторона жизни в прекрасном городе Сальматоре. Но самое главное, я поняла, что не стоит слишком много брать на себя. Невозможно прыгнуть выше собственной головы. Но как я себя не корила и не ругала за то, что в одиночку решила найти мага, я все равно не оставляла надежды со временем достать свои сокровища из склепа.